О, все эти строки, которые я написал, и все остальные, которые я напишу, я знаю, и все они вместе, и эти, и те, не стоит слезинки одной у тебя на щеке. Но что же мне делать с проклятым моим ремеслом, с моею бедою, с постыдной моей маятой? И снова уходит земля у меня из-под ног, и снова расходится слово и дело мое. Так, может быть, к черту бумагу и перья на слом, и сжечь корабли бесполезной флотилии той? Но что же мне делать с проклятым моим ремеслом, с моею старинной, бессонной моей маятой? Все бросить и броситься в ноги, прийти, осушить, приникнуть губами, все брошу, приду, осушу дрожащую капельку, зернышко горькой росы, в котором растет укоризна и зреет упрек. О да, укоризна, всемирный разлад и разлом, все бури, и штормы пяти потрясенных морей. И все-таки что же мне делать с моим ремеслом, с моею бедою, с бессонною мукой моей? И вновь меня требует совесть на праведный суд, и речь тут о сути самой и природе греха, и все адвокаты на свете меня не спасут. Я сам отвечаю за грешную душу стиха. И вот я две муки неравных кладу на весы, две муки, две боли, сплетенные мертвым узлом. Но капелька эта, но зернышко горькой росы, и все-таки что же мне делать с моим ремеслом? О, слово и дело, я вас не могу примирить, и нет искупления, и нет оправдания греху, и мне остается опять утешать себя тем, что слово и есть настоящее дело мое. Да, дело мое — это слово мое на листе, и слово мое — это тело мое на кресте. Свяжи мои руки, замкни мне навечно уста, но я ведь и сам не хочу, чтобы сняли с креста. О, слово и дело, извечный разлад и разлом! Но этот излом не по-детски сведенных бровей. Так что же мне делать с проклятым моим ремеслом? И что же мне делать с горчайшей слезинкой твоей?